Слуга принес виски и содовой, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв. «Ваше здоровье!» — сказал он, а потом обратился к Уолтеру. «Работы вам здесь хватит. Люди мрут, как мухи. Городской глава уже ничего не соображает. А полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтобы уезжали отсюда. Но они, конечно, ни в какую. Все, как одна, желают заработать мученический венец, чтоб им пусто было». Говорил он легким поверхностным тоном, и в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки. «А вы почему не уехали?» — спросил Уолтер. «Да как вам сказать? Половину моих подчиненных я потерял, а остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка». «Прививку сделали?» «Да, еще Уотсон заставил». «Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло». Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась. «Большого риска, по-моему, нет. Надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить. Не есть сырых фруктов и овощей». «Вы граммофонных пластинок не привезли?» «Кажется, нет», — сказала Китти. «Вот это жаль! Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу». Вошел бой узнать, можно ли подавать обед. «Вы ведь нынче не будете переодеваться?» — спросил Уоддингтон. «У меня бой на прошлой неделе умер, а новый — олух, так что я перестал переодеваться к обеду». «Пойду сниму шляпу», — сказала Китти. Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки.